глаза со дна. Море — это он или она? Море, до свидания, слезы на прощание. Подарю тебе, мой друг, ракушку в карман спрятал океан. Волны бьют на пляже в барабан. Тот, кто не...